Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 14 главы. Бхакти – высшая ступень освобождения. Чтобы вывести нас из-под влияния гун материальной природы, преданное служение должно быть чистым, то есть его не должны осквернять никакие материальные желания. Желание слиться со Всевышним – это тоже своего рода материальное желание. Оно мало чем отличается от желания стать, скажем, президентом или директором большой компании. В материальном мире людей преследуют неудачи, поэтому в конце концов, после многих безуспешных попыток обрести счастье, у них возникает желание стать Нараяной, мужем богини процветания Лакшми. В материальном мире мы постоянно мечтаем о богатстве, но все наши мечты разбиваются вдребезги. «Вот бы мне сделаться мужем Лакшми», — думаем мы. На самом деле, никто, кроме Нараяны, не может наслаждаться обществом Лакшми. В шастрах говорится, что даже таких могущественных полубогов, как Брахма и Шива, нельзя приравнять к Нараяне. И тем не менее находятся глупцы, которые возводят в ранг Нараяны нищих, Даридра Нараяна. Как Нараяна может стать нищим? Обнищать может только тот, от кого отвернулась Лакшми. А Нараяна — это Лакшми Пати, повелитель богини процветания. В духовном мире сотни тысяч богинь процветания благоговейно служат Нараяне. Лакшми боится даже на мгновение разлучиться с Нараяной. Рукмини Деви, одна из экспансий Лакшми, жила в постоянном страхе, боясь, что Кришна уйдет от нее. Однажды Кришна решил подшутить над ней. «Дорогая Рукмини, ты дочь великого царя, а я всего-навсего простой пастух. Лучше тебе было бы выйти замуж за Шишупалу». Услышав эти слова, Рукмини подумала, что Кришна ищет предлога, чтобы избавиться от нее, и упала в обморок. И тем не менее находятся глупцы, которые заявляют, что Нараяна стал Даридрой, нищим бродягой. Тому, кто обладает разумом, нетрудно понять, я неотъемлемый частица Нараяны, и потому мой долг — служить целому. И как только чистое желание служить Кришне, не оскверненное никакими корыстными мотивами, просыпается в нас, грубые и тонкие материальные оболочки спадают, и мы обретаем освобождение. Резонно спросить, зачем Нараяна создал нас. В шастрах сказано, Нараяна распространил себя во множестве форм, чтобы наслаждаться. То же желание движет мужчиной, когда он женится и создает семью. Мужчина женится, чтобы обзавестись потомством. Он берет на себя ответственность за содержание жены и детей, рассчитывая на то, что они сделают его жизнь счастливой. Загляните в любой дом вечером, а вы увидите, как мужчины стараются наслаждаться обществом своих жен, детей и друзей. И ради этого они взваливают на себя груз всевозможных обязанностей. Они ищут ананды, блаженства, но материальная природа придает этому блаженству горький привкус. Настоящее блаженство мы можем испытать только в обществе нашего Верховного Отца Кришны. Все мы дети Кришны, о чем сам Кришна говорит в Бхагавадгите. «Знай, о сын Кунти, что все формы жизни выходят из чрева материальной природы, а я их отец, дающий семя». Глава 14, текст 4. Верховный Отец Шри Кришна создал нас для собственного удовольствия, а не для того, чтобы мы причиняли страдания себе и Ему. Но мы, Его дети, желая наслаждаться независимо от своего Отца, отвернулись от Него. В этом причина всех наших бед и страданий. Когда сын богатых родителей уходит из отчего дома, все его попытки наслаждаться самостоятельно, как правило, не приводят ни к чему, кроме страданий. Поэтому самое лучшее для каждого из нас – вернуться домой к Богу, чтобы вечно наслаждаться в обществе нашего изначального Отца Кришны. Только там мы сможем обрести настоящее счастье. Кришна обладает всем богатством, силой, красотой, славой, знанием, отрешенностью. Все его достояния беспредельны. Вернувшись к нашему вечному Отцу, мы тоже сможем безгранично наслаждаться общением с Ним. Кришна – наш вечный Отец, который произвел нас на свет, наделив индивидуальностью и свободой воли. Поэтому не может быть и речи о слиянии с Ним. Представьте себе, что, устав от страданий, сын вдруг обращается к отцу. «Дорогой отец, я очень страдаю, позволь мне снова соединиться с тобой». Разве это здравая мысль? Отец ответит нам, «Я дал тебе жизнь, чтобы ты смог наслаждаться ею и радовать меня. Я всегда останусь самим собой, а ты самим собой». Что за странная идея снова слиться со мной? Майявади мечтают слиться со Всевышним, потому что жизнь в материальном мире исполнена страданий. Кришна создал нас для того, чтобы мы наслаждались вместе с Ним. Однако наше стремление к самостоятельности лишило нас этой возможности. Отказавшись от своего Отца, мы попали в материальный мир, где вынуждены страдать. И эти страдания наталкивают нас на мысль о слиянии с Отцом. Майя всегда старается сбить человека с толку, ввести его в заблуждение, и ее последняя уловка — заставить его думать, будто он может стать Богом. Майявади считают, что, слившись с Богом, они достигнут совершенства, но на самом деле это не так. Живые существа созданы для того, чтобы наслаждаться вместе с Кришной. Люди проводят время в обществе своих друзей и приятелей, потому что не могут наслаждаться в одиночестве. Разнообразие – мать наслаждения, и истинное наслаждение можно найти только в общении с Кришной. Поэтому преданные никогда не стремятся к слиянию со Всевышним. Чайтанья Махапрабху говорит в четвертой шикшаштаке: «Дорогой Господь, я не стремлюсь вырваться из круговорота рождений и смертей. Я не мечтаю о мукте. Пусть мне суждено рождаться вновь и вновь, это не имеет значения. Единственное, о чем я прошу тебя, это позволить мне жизнь за жизнью служить твоим лотосным стопам». Только в служении Кришне мы можем обрести истинное блаженство, ананду. Тому, кто хочет погрузиться в брахма-джоти, Кришна предоставит такую возможность. В конце концов, Кришна – суть все. Брахма-джоти и параматма – это тоже Он. Если мы желаем слиться со Всевышним, Он позволит нам находиться вне планет Вайкунтхи в сиянии брахма-джоти. Однако мы не сможем оставаться в этом состоянии вечно, потому что любое живое существо жаждет разнообразия, которое является источником наслаждения. Поэтому тот, кто не достиг планеты Вайкунтхи, рано или поздно снова падет в материальный мир, чтобы наслаждаться материальным разнообразием. Но чистый преданный избавляется от всех материальных оболочек, которые сгорают в огне бхакти. Даже находясь в материальном мире, он остается освобожденной душой. Что бы он ни делал, он думает только о служении Кришне. Поэтому мысль о слиянии со Всевышним или об освобождении никогда не приходит ему в голову. Его освобождение – это служение Верховной Личности Бога. Дорогие друзья, так заканчивается 14 глава книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты с вами Прабхупады. Учение Господа Капилы, сына Девахути», которое называется Бхакти – высшая ступень освобождения. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с 15 главой книги «Медитация на трансцендентной формы Господа».